Я все понимаю. Что еще может быть? Я сижу на кафеле и смотрю на свои ноги, будто бы я их первый раз вижу. Во мне половина грамма иллюзий. Чувства обострились, как будто я стала тем самым бровицем, которому кто-то там когда-то бросал вызов. Знаешь, это хрень полная. Поэзия, музицирование. Убогая хрень для малолеток, которые учатся отличать, где право, где лево. Я снова возвращаюсь к созерцанию этого красивого кафеля. Заострю на нем в воздухе. Мое тело легкие. Все преобразовалось в кашу, сплетенную из одиночества. И в моей голове нечто усиленно долбится. Внутри зверь, который заворачивает туда, куда хочет. Я чувствую эту эмоцию. Я знаю эту эмоцию. Мне хочется обнять и помочь того, кого я знаю, с кем мы ходили просто так гулять по улицам и говорить ни о чем. Глубинный масштаб. Стройтесь в очередь. Мое здание закрыто на черный ремонт и обесточено, пока я пишу эти строчки. Пытаюсь переосмыслить то место, где я нахожусь. С кем я должна пройти этот путь? Кафель, на котором стоят множество точек, как звездное небо, которое рвется от нелепых и точек, и звезд. Ты здесь? Я больше, чем здесь. Ведь теперь я вижу это небо. И хрен знает, что дальше делать. Я бегу от уродов точно так же, как метеор. Ведь я их чувствую кожей. А сейчас я чувствую во много раз больше. Я сижу и наблюдаю холодный нейтральный кафель. Будто бы я никогда такого не видала. Как-то мерзко мерзнет задница. Как-то светло от мыслей о нормальном благородном будущем. Просто я сама этот урод. Потому что я, где-то не задействовав разум, пошла играть в приключения и собирать раздробленный пазл. Но сейчас... Что я могу сделать сейчас? Будто бы что-то в них есть. Размышляя, кому верить. Он просто хотел без правил. Вообразил, что он скиталец и хоть что-то понимает в моем мире, состоящем из мраморного звездного камня. Прекрати играть со своей жизнью, будто бы она ничего не стоит. Да брось, просто брось. Я бросаю меч, который я крутила и сжимала в правой руке, на голову тех, кто были прохожими в этом чертовом уездном городе Н.